Наши же «мы одни», если его прямо перевести на эти языки, покажется французу или англичанину просто немыслимым. Правда, по-французски можно употребить слово «un» и во множественном числе «les uns», «les autres» – один и другие, но в этом словоупотреблении есть такой же привкус искусственности, как у нас, когда мы употребляем междометия или предлоги в качестве существительных – «ахи» и «охи». Критик назвал сей части «ужасами» и тому подобное. Невольно вспоминаешь слова знаменитого французского писателя Проспера Мериме. Русскому языку достаточно одного слова, чтобы соединить в нем множество мыслей, для выражения которых другим языкам потребовались бы длиннейшие предложения.